Глава первая. Адреналиновая зависимость. Настоящая. Адриана. На днях мне на глаза попалась забавная статейка, где говорилось о действии адреналина на человеческий организм. Якобы он помогает подготовить мышцы и тело к потенциальной угрозе и опасной ситуации и активировать необходимые механизмы выживания. Видимо, это одна из причин, почему я в постоянном поиске острых ощущений. Мне нравится ходить по краю. И я впервые поняла, что чувствую большое удовлетворение от жизни, когда испытываю судьбу или играю с чем-то рискованным, или с тем, кто держит меня в ежедневном тонусе благодаря непрекращающейся вражде. Киллан. На протяжении вот уже 8 лет этот парень является моим источником адреналина. В наших бесконечных военных действиях мы то и дело рокируемся, удивительным образом сохраняя равновесие так, чтобы среди нас двоих никогда не было ни победителя, ни проигравшего. Сам о том не догадываясь, Киллан помогает реже вспоминать о том, какая я на самом деле. Гораздо хуже, чем он себе представляет. И гораздо хуже, чем он. Готово! Прокуренный голос мастера пирсинга Софи врезается в эти унылые размышления. Уже? Искренне удивляюсь я. «Адри, ты моя любимая клиентка!» Прыскает она. Вот хоть бы раз пискнула. Пожимаю плечами в ответ, потому что проявлять радость, как все нормальные люди, я не умею. И приподнимаюсь на кушетке, чтобы оценить результат. Красиво. Ты молодец, Софи. Сообщаю будничным тоном. Примерно представляю, как выгляжу со стороны. Безэмоциональная злобная сука, у которой отрицательных качеств и вредных привычек больше, чем мусора в комнате моего брата. Не люблю его так называть даже про себя, ведь он мне никто. Посторонний, чужой человек, который по воле судьбы стал соседом по квартире. Черт, почему я о нем вспоминаю уже второй раз за пару минут? Может, потому что ты сегодня видела и слышала то, что не должна была? Услужливо напоминает внутренний голос. В следующий раз расскажешь, как отреагирует твой парень. Подмигивает девушка. 3-4 недели с тобой нужно обращаться очень бережно. Загадочно тянет она, делая двусмысленные намеки. У меня нет парня, я делаю это для себя. Встав на ноги, по-шустрому поправляю футболку и натягиваю черную джинсовую юбку. В повседневной жизни я не ношу юбки, если не считать теннисную, которую надеваю на тренировки. Но на ближайшие дни джинсы и грубые ткани противопоказаны. Так что пришлось пожертвовать своим привычным комфортом. Бросаю взгляд в зеркало, отражающее мрачное лицо, обрамленное густыми волосами кофейного цвета, чтобы посмотреть, какой меня будет видеть Киллан на сегодняшнем мероприятии. Желание бросать ему вызов въелось в подкорку мозга. Но сколько бы я ни готовилась к атакам, он всегда придумывает что-то более изощренное и заковыристое. Наверное. Еще и поэтому я люблю отбивать их равнодушием, чтобы позлить больше. К сожалению, не всегда получается сдержаться, и тогда я пускаю в дело крики, бранные слова, а в особо тяжелых случаях – побои. Возможно, громкое слово для взаимных поджопников, которые были частым явлением в первые 2 года, но тем не менее оно имело место быть. А потом мы стали взрослеть, и на место физического воздействия пришли издевки – подколы и упреки. Готовила Адриана? Что за отстой? Убиралась Адриана? Такой неряхе нельзя доверять уборку. И это при том, что в спальне Киллана царит настоящий свинарник. В детстве он даже не ленился выковыривать волосы из сливного отверстия в нашей общей ванной, чтобы украшать ими мою подушку. Я в этом плане была менее оригинальной и не придумывала ничего лучше, чем подменять соль на сахар или вытаскивать его нестиранные вещи из корзины для белья, чтобы складывать их аккуратной стопкой и выдавать за чистые. Хотела бы сказать, что мне жаль Макса и Лили за то, что им приходится быть свидетелями наших баталий, но не скажу. Это они проявили инициативу забрать к себе беспризорную девочку, а я до сих пор не могу ответить однозначно, рады этому или нет. Их проклятый сын сделал все, чтобы в его доме мне не было покоя. Разъехаться по разным квартирам нам пока не светит, так как у меня просто нет на это свободных денег. К тому же, у Макса сейчас разгар предвыборной кампании, И наша образцово-показательная семья под прицелом не только репортеров, но и общественности. А это значит, что у всех на виду мы должны вести себя как подобает и выглядеть дружными и счастливыми. Представляю, какой фурор мы бы произвели с Киланом, если бы показали свои истинные лица. Переминаюсь с ноги на ногу, чтобы привыкнуть к новым ощущениям. И они мне определенно нравятся. Мои ожидания полностью совпали с реальностью. Ведь именно этого я и хотела. Усилить свою внешнюю чувствительность, чтобы подавить внутреннюю. Сегодня суббота, а значит, после банкета у меня будет 1.5 дня блаженного одиночества наедине с музыкой и чертежами. Так как с понедельника мне снова предстоит плестись в ненавистный Джорджтаунский университет. Здесь учатся детишки чиновников и всяких крутых чуваков, стоящих у верхушки власти. Элита, одним словом. Ну, и щепотка умников, которые пробивались сюда благодаря серому веществу и таланту. Природа не наградила меня незаурядными способностями. Отсюда следует вывод, что я отношусь к первому контингенту, то бишь к элите. Именно на это делала упор психолог, когда речь зашла о выборе профессии. А мне пришлось притворяться, что я безумно счастлива стать частью местного бомонда, лишь бы не подводить своих опекунов. Макс и Лили – потрясающие люди, которые из кожи вон лезли, чтобы я прижилась в их картине мира. Вот только я по сей день чувствую себя на ней кляксой, испортившей весь пейзаж. В универе мы тоже постоянно сталкиваемся нос к носу с Киланом, который при моем появлении в радиусе досягаемости неизменно строит такую рожу, будто я – кусок грязи, прилипший к его начищенной подошве. Да, это все мой братец. Нам обоим несказанно повезло учиться на дипломатов, потому что, по словам Макса, это престижно, дальновидно и разумно. Со мной все понятно. Мне сложно перечить людям, взявшим надо мной опеку. А почему этого не делает их родной сын? Единственная причина, по которой я с натяжкой могу поставить Джорджтауну средний балл по своей личной шкале интересов, это высокая концентрация богатых парней. Особенно это касается ровесников, у которых как раз период бушующих гормонов, что мне очень на руку. Им не нужны длительные связи. Сейчас их половые органы, как флюгеры, направлены на девушек двух категорий. Первая – я б ей вдул. И вторая – она точно даст. И я этим пользуюсь выгодой для себя, так как банковский счет, доставшийся по наследству от покойных родителей, пока неприкосновенен. А деньги на особые нужды лишними не бывают. Мое общение с парнями никогда не длится дольше пары недель. И стоит им подсесть на заготовленный крючок, наши отношения разрываются. Как правило, раньше, чем мы доходим до стадии поцелуя. Помощницей в этих разрывах выступает закадычная подруга Николь, сестра Доминика. Эти двое, пожалуй, единственные, с кем я могу немного расслабиться. И это еще один гигантский камень преткновения между нами с Киланом. Его аж трясет, когда он видит наше милое общение с его лучшим другом. Николь уже год живет в Вашингтоне в отдельной квартире через квартал от нас. А Доминик прилетел в этом году, так как перевелся в школу бизнеса GU. Более перспективную, по его словам. Но мне кажется, дело в чем-то другом. И я обязательно это выясню, как только выдастся подходящий момент. Или как только Киллан перестанет таскать его с собой по тусовкам и даст нам возможность пообщаться, как в прежние времена. Доминика с самого начала взял на себя роль моего защитника, в то время как Киллан рычал, словно пес, охраняющий свои владения. Так я и живу уже 8 лет, между льдом и огнем. Один обжигает холодом, а второй пытается согреть своим теплом. Пытается. Потому что вряд ли у него получится довести дело до конца. 10 психологов не справились, а он тем более не всемогущий. Но несмотря на объявленную мне войну, у нас с Киланом все-таки есть кое-что общее. Мы оба не на своих местах. Мы оба хотим от жизни не того, что внушают нам родители. И он пока не догадывается, что я в курсе его тайной жизни. Но этот козырь пока приберегу на особый случай.